Глава 25. Про свадьбу не забыли? «Развода не будет, пока я не удостоверюсь, что ты в здравом уме», — отрезает Кайрон, ведя меня за собой следом по лестнице. Как же хочется вырвать руку из его железной хватки. Да еще и пальцы такие горячие, что даже сквозь рукав ощущаю. Интересно, все драконы такую температуру тела имеют? Это такая особенность, когда злятся или... Нет уж, проверять не хочу. Освободиться хочу, немедленно, но ведь сил не хватит элементарно. Еще и буду выглядеть, как ребенок, пытающийся выкрутиться и сбежать от грозного родителя. Нет, надо как-то иначе заставить его отпустить меня. И что, вы ночью это проверять будете? В таком случае из нас двоих только вы ведете себя нездраво. Болтаю, что в голову придет, лишь бы он отозвался и дал мне нащупать нужный крючок. Вот пусть лекарь нас сейчас и рассудит, решает Кайрон. Ого, а вот этого мне не нужно. Вдруг этот лекарь, если начнет копаться в моем уме или душе, поймет, что я не Оливия. И что тогда? Я ведь до сих пор не знаю, как тут с подобными мне поступают. Пару раз намекнула Вириан, а она не поняла. Открыто спрашивать не стала, она и так слишком подозрительна. Вдруг еще догадается, что я ей не хозяйка, а злой клон. Так мы к лекарю? А Люция по вам не заскучает? Пытаюсь спастись, как могу, а мы уже по последним ступеням лестницы шагаем. Видимо, придется прибегнуть к последней манипуляции из списка. «Кстати, поздравляю!» – намеренно говорю громко и радостно. «С чем?» – сердито рычит Кайрон, не оборачивается и шага пока не сбавляет. «Как с чем? Разве у вас не сегодня бракосочетание?» – спрашиваю я, и вот тут-то дракон не просто сбивается с шага, он застывает, как каменный. Секунда, вторая... От него вновь исходит та пугающая энергия, электролизуя весь воздух вокруг, и становится страшно. Нет, еще страшнее становится в тот миг, когда он оборачивается. Медленно, будто в кино, и переводит на меня убийственный взгляд. Что? Мне законник что-то такое сегодня и говорил. Точнее, он удивился, что я не там. А я удивилась его удивлению. А теперь Кайрон выкатывает глаза так, будто сам только что вспомнил, что у него вообще-то свадьба сегодня. Или законник напутал. Судя по лицу дракона, Бартон был прав. А значит, мне нужно срочно использовать эту короткую заминку. Так что давайте встретимся с лекарем уже утром, когда я высплюсь. Говорю дракону, но у самой иной план. В любом случае, нас ведь не разведут без документа о здравости моего ума. Говорю логичные вещи, а Кайрон все еще застрял где-то внутри, между своими мыслями и гневом. «Господин!» – раздается голос. И шустрый дедок в приметной черной фуражке идеально вовремя появляется в дверях дома. «Ой, простите, но больно уж опаздываем. Поедем, господин, или подождать?» – боязливо спрашивает кучер. Дракон наконец-то приходит в себя, кидает быстрый взгляд на часы над оливковым диваном и чертыхается на каком-то странном наречии, а затем уж и меня удостаивает своего внимания. Да смотрит так, будто у него детектор лжи в глазах. «Если завтра тебя здесь не будет, я из-под земли достану», – обещает. И я тут же киваю в духе «конечно, буду». А сама думаю, кукиш тебе с маслом. Кайрон выходит, натыкается на рыжего, что-то рычит ему, а тот начинает невнятно лепетать в ответ. «С тобой я разберусь», – только и слышу, и Кайрон уходит, прихватив с собой Петра, но оставляет кучера. «Зачем? Сменил шпиона? Отлично, пусть бдит, а я пойду спать и думать, как и куда податься утром». «Вириан, принеси ко мне записку, которую оставил законник перед уходом», – решаю я. А теперь осталось подумать, как избавиться от охраны. Эх, жаль, у меня нет тех дорогущих 4 камешков, которыми законник открывал стабильный портал. Да и кто мне позволил бы его открыть? До попадания в этот мир я считала, что порталы – это как в кино. Воронка в воздухе по щелчку пальцев – и все. А здесь сие изобретение оказалось целой наукой. Сначала найди эти редкие дорогущие камни, затем расставь их как положено, активируй магией, которой у меня нет – затем дождись ответного сигнала разрешения на точку входа из портала в другом подготовленном месте, и только тогда перемещаешься. А следом и камешки через 5 секунд исчезнут. Красиво работает, но дорого. Иными словами, такой побег мне не светит. А значит, придется утречком провернуть что-то попроще и похитрее.